Тьма сгущалась, поднималась, принимала очертания. Человек в плаще. Нет, я сам. Тень стала мной. То же лицо, те же шрамы, те же глаза. Но в них не было ничего человеческого. «Ты хотел уничтожить совет?» — спросил двойник, и его голос был моим, но искаженным, словно десятки людей говорили в унисон. «Ты хотел очистить мир от магии?» Он шагнул ко мне. Я попытался отступить, но тьма держала меня на месте. «Ты сделал это, но теперь...» Он протянул руку. «Ты станешь мной». Я почувствовал, как что-то пытается проникнуть в меня, завладеть моим мозгом. Не в тело, глубже, в душу, в разум, в саму магию, что текла в моих жилах. «Нет!» Я закричал, но голос уже не звучал как мой. Зеркало треснуло окончательно, и тогда тьма поглотила все. Последнее, что я увидел перед тем, как сознание погрузилось в пустоту, это свои глаза в отражении. Его глаза, холодные, безжалостные. Глава 34. Выпуск. Я проснулся с криком, который застрял в горле, как осколок стекла. Грудную клетку сжимало так сильно, что казалось, ребра вот-вот треснут под давлением. Ладони впились в простыни, мокрые от холодного пота, а перед глазами еще стоял образ. Эти глаза, мои, но не мои, холодные, безжалостные. «Алекс», голос Алиаса пробился сквозь звон в ушах, я резко повернул голову. Он сидел на краю моей кровати, лицо бледное, с тенью тревоги в глазах. За его спиной маячили остальные. Ирма с перекошенными бровями, Гаррит, сжимающий рукоять кинжала, Лорен, который уже заряжал артефактные перчатки. Даже кот, обычно невозмутимый, стоял на столе, шерсть дыбом, глаза, две узкие щели в темноте. «Ты орал, как резанный», — прошептал Гаррит. «Мы думали, на тебя напали». Я попытался сесть, но тело не слушалось. Мышцы дрожали, как после 10-часового марафона в заклинательном зале. «Зеркало», — выдохнул я. «Совет 9, изначальный». Элиас переглянулся с остальными. «Опять тот сон? Это не просто сон». Я сжал кулаки, чувствуя, как руны на костях пульсируют в такт сердцебиению. Он был настоящим. Я чувствовал его. Он пытался подчинить меня. Кот прыгнул на кровать, его когти впились мне в колено. «Ты не спал 3 дня», — сказал он, и его голос звучал непривычно мягко. «Ты тренировался до изнеможения, потом корпел над чертежами, потом снова тренировался. Твой разум начал чудить от усталости. Но, я провел рукой по лицу, пытаясь стереть остатки кошмара. Все было так реально. Потому что ты боишься». Ирма села рядом, ее голос был тише обычного. «Завтра испытание. Естественно, мозг рисует худший сценарий». Я закрыл глаза, образы всплывали снова. Трещины на зеркале, тьма, голос. Он сказал, что использовал меня, что я освободил его. «Бред». Лорен хлопнул меня по плечу так, что я едва не свалился с кровати. «Ты просто перегорел. Но что, если...» «Нет», кот резко ударил хвостом по моей руке. «Никаких что, если...» «Ты, маг, ты знаешь, как работают иллюзии. Даже твой собственный мозг может тебя обмануть». Я глубоко вдохнул. Воздух пах пылью, потом и магической гарью, следы наших бесконечных тренировок. «Реальность». «Ладно», прошептал я. «Ладно». Элиас встал. «Спи. Настоящим сном. Без чертежей, без рун. Иначе завтра ты проиграешь не из-за совета, а из-за собственной глупости». Они ушли, оставив меня в темноте. Только кот остался, свернувшись калачиком у ног. «Ты действительно видел его?» — спросил он после долгой паузы. «Да. И он выглядел как ты?» Я кивнул, хотя кот в темноте не видел этого. «Хм», он заурчал. «Интересно. Что интересно?» «То, что ты не первый. Я замер». «Что?» Кот потянулся, его когти царапнули одеяло. «В древних текстах есть упоминание. Маги, которые видели свои отражения, и те с ними говорили. И что это значит? Никто не знает. Может, галлюцинации. Может, что-то из астрала. А может, он зевнул. Ты просто сошел с ума от усталости». Я рассмеялся. Это звучало горько даже в моих ушах. «Спасибо за поддержку. Всегда пожалуйста». Тишина. За окном завывал ветер, где-то вдали кричала сова. «Кот, если это не был сон, тогда мы все в жопе», — закончил он за меня. «Но это уже проблема завтрашнего дня. Спи». И я закрыл глаза, зная, что кошмар ждет меня снова. Но на этот раз, только во сне. Утро пришло слишком быстро. Я открыл глаза, в комнате было светло, а за окном уже слышались голоса студентов, спешащих на занятия. Голова гудела, как улей, но хотя бы кошмар отступил. Кот спал, свернувшись в лучах солнца на подоконнике. Я потянулся к нему, но в этот момент дверь распахнулась. Проснись, гений. Гагрид ворвался в комнату, размахивая свитком. Новости. Я сел, протирая глаза. Какие еще новости? Изменения в испытании. Он швырнул свиток мне в лицо. Совет добавил новое правило. Я развернул пергамент. Буквы плясали перед глазами, но смысл был ясен. В целях повышения зрелищности выпускного испытания, командам разрешается использовать артефакты уровня А и выше. Контроль осуществляют наблюдатели от Совета 9. Это ловушка, прошептал я. Кот потянулся на подоконнике. Очевидно, они знают, что мы планировали. Возможно. Значит, надо менять тактику. Кот зевнул. Или сыграть по их правилам. Я посмотрел на него. Что ты имеешь в виду? Он прыгнул на стол, его глаза сверкнули. Они ждут, что ты испугаешься, что отступишь. Так дай им шоу. Какое? То, ради которого они и добавили это правило. Он провел лапой по свитку, используя артефакты. Самые мощные, самые опасные. Но, и когда они попытаются вмешаться, кот ухмыльнулся. Мы ударим там, где они не ждут. Я медленно улыбнулся. Ты гений, я знаю. Где-то вдали прозвучал колокол, сигнал к началу испытания. Время кошмаров закончилось. Пришло время битвы. Колокол прозвучал снова, на этот раз громче, словно сама земля дрожала от его звона. Я стоял перед зеркалом, поправляя манжеты мантии, за которым скрывались десятки рун. В отражении мои глаза горели холодным огнем, не от страха, а от предвкушения. Сегодня все должно было решиться. «Алекс, пора». Элиас распахнул дверь, его лицо было бледным, но решительным. За его спиной уже строилась наша команда. Ирма с двумя артефактными кинжалами за поясом, Гагрид, перебирающий карты иллюзий, Лорен, проверяющий заряд на перчатках, и даже Томас, нервно напевающий боевой гимн под нос. «Они уже начали», — сказал Гагрид. «Арена заполнена». Я кивнул и вышел в коридор. Шум толпы ударил по ушам, как волна, едва мы ступили на каменный мост, ведущий к арене. Внизу, за магическими барьерами, кипело море голов, 100 000 зрителей, собравшихся посмотреть на финальные испытания. Среди них сверкали мантии магов, 5 000 человек, более половины всех заклинателей империи. Они сидели на специальных возвышениях, их глаза блестели от любопытства. «Они ждут крови», — пробормотал Лорен. «Получит», — ответил я, — «но не их». Наша команда спустилась вниз, к вратам арены. Перед нами расстилалось огромное поле, разделенное на зоны, песчаные дюны, каменные руины, даже участок, залитый водой. В центре возвышался пьедестал с трофеем, древним артефактом, который сегодня должен был перейти к победителям. Но это была лишь видимость. На самом деле все это – ловушка. Команда Де Муара на позиции. Раздался голос судьи. Мы вышли на поле. С другой стороны арены уже строились наши противники. Когти дракона в алых мантиях, щит лорда Вейна в стальных доспехах, пламя феникса, их черные плащи колыхались, будто живые. Их взгляды скользили по нам с презрением. Они думали, что знают, чем все закончится. Гул толпы стих, когда на центральной башне появились 9 фигур в серых мантиях, совет 9. Их лица скрывали капюшоны, но я чувствовал их взгляды, тяжелые, как свинец. Они знали, возможно, догадывались, но было уже поздно. Выпускное испытание начинается. Прогремел голос судьи. Правила просты. Последняя команда, оставшаяся на поле, получает звание лучших магов империи. Гонг ударил один раз, и мир взорвался. Первыми атаковали когти дракона. Их лидер, Рейнар де Торн, ринулся вперед, земля трескалась под его шагами, а в воздухе вспыхивали огненные шлейфы. Он привык ломать врагов грубой силой, но мы не стали встречать его в лоб. «Гагрид, сейчас!» — крикнул я. Гагрид щелкнул пальцами, и перед Рейнаром возникла моя иллюзия. Ложный Алекс ухмыльнулся и бросился в сторону, уводя его прочь от основной битвы. Ирма, Лорен, фланги. Они рванули вперед, пока Элиас и Томас создавали барьеры, прикрывая наш тыл. «А ты?» — крикнула Ирма, уворачиваясь от ледяного шипа. «Я занят», — ответил я, глядя на центральный пьедестал. Артефакт. Он был ключом. Щит лорда Вейна действовал методично, как и ожидалось. Они не атаковали, они ждали, сжимая нас в кольцо. Их маг-защитник, Генрих, прикрывал левый фланг, его щит сиял голубым светом. «Лорен», — я кивнул ему. Лорен ухмыльнулся и зарядил перчатки. Бум. Земля взорвалась под ногами щита, но не слева, как они ожидали, а справа. Их строй дрогнул, и в этот момент Ирма вонзила кинжал в щит Генриха. Не чтобы пробить, чтобы оставить на нем руну. Мою руну. «Теперь», — прошептал я, Руна вспыхнула, и щит отключился. Генрих ошалело уставился на свой артефакт. Что, нарушение правил? Я ухмыльнулся. Нет, просто более умная магия. Пламя Феникса было опаснее всех. Их лидер, Виктория де Морт, не верила в правила. Она творила хаос, ее заклинания рвали ткань реальности, оставляя после себя трещины в воздухе. Но хаос можно обратить против самого себя. Кот, я не стал даже кричать, он уже знал. Кот прыгнул на центральный пьедестал и ударил лапой по артефакту. И тогда случилось то, чего никто не ожидал. Арена дрогнула, не просто зашаталась, вся магическая конструкция, все барьеры, все иллюзии, созданные для зрелищности, рухнули в одно мгновение. Но это было не главное. Главное, это то, что произошло с 5000 магов на трибунах. Они вскрикнули, не от боли, от шока, потому что их связь с магией исчезла. Все артефакты, все заклинания, все связи с источником совета, разом. Я стоял в центре арены, подняв руку, и в ладони у меня пылал тот самый артефакт. Не трофей, а ключ. Ключ к пробуждению. «Что ты сделал?» – закричала Виктория, но ее голос был уже не таким уверенным. «То, что должен был», – ответил я. И тогда заговорил совет девяти. «Алекс де Муар». Голос раздался не с трибун. Он исходил отовсюду, из воздуха, из земли, из самого камня. Тень. Та самая, что я видел во сне. Она поднялась за спинами совета, огромная, бесформенная, с глазами-звездами. «Ты освободил меня», – толпа ахнула. Маги на трибунах в ужасе отпрянули, но я не испугался, потому что это был план. Нет, я улыбнулся, я просто показал всем, кто ты есть на самом деле. И тогда тьма за спиной совета дрогнула, и начала поглощать их самих. Тишина, она длилась всего мгновение, но казалось, будто время остановилось. Тысячи глаз уставились на тень, что поднялась за спинами совета девяти. Их серые мантии колыхались, будто их кто-то дергал за невидимые нити, а капюшоны спадали, обнажая лица, не живые, не мертвые, а пустые. Будто под масками не было ничего, кроме той же тьмы, что теперь пожирала их самих. «Что это?» — крикнул кто-то из магов на трибунах. «Они не люди. Они нас обманывали». Гул нарастал, как волна перед штормом. Я стоял в центре арены, сжимая артефакт в руке, и чувствовал, как магия вокруг меня меняется. Она больше не текла по каналам, проложенным советом. Она была свободной, живой, и маги это почувствовали. Освобождение. Первым поднялся старый маг в синих одеждах, преподаватель академии, один из тех, кто учил нас правильному использованию магии. Его руки дрожали, но не от страха, а от ярости. Вы все это время контролировали нас? Его голос гремел, усиленный заклинанием, которое теперь работало без привычного сопротивления. Вы брали с нас налог за каждое заклинание, за каждую искру магии? Совет молчал, их фигуры корчились, сливаясь с тенью, но она уже не подчинялась им. Она пожирала их, как огонь пожирает сухую бумагу. «Отвечайте!» — крикнула молодая женщина в мантии боевого мага. Ее руки вспыхнули пламенем, но теперь это было ее пламя, чистое, без привычного привкуса чужой воли. «По какому праву?» — толпа закипела. Маги вскакивали с мест, их голоса сливались в единый рев. Кто-то уже спускался на арену, кто-то заряжал заклинания, но не против нас, против тех, кто годами правил имя истине. Изначальный, тень за спинами совета дрогнула, ее очертания стали четче, и я увидел, нет, почувствовал, что она смотрит на меня. «Ты думал, что освободил их?» Голос звучал у меня в голове, холодный, как лед. «Ты лишь отдал их мне». Я стиснул зубы. «Нет, я показал им правду». Тень рассмеялась. «Правду? Они не готовы к правде. Они испугаются. Они начнут убивать друг друга за крохи силы». И тогда ее форма дрогнула, и вдруг она рванулась вперед, не к магу, не к совету, а к артефакту у меня в руке. Я едва успел отпрыгнуть. «Алекс!» — крикнул Элиас, но я уже знал, что делать. Я поднял артефакт и раздавил его. Разрыв. Мир взорвался белым светом. Артефакт рассыпался в пыль, но не просто так, он выпустил то, что было внутри. Волну чистого, нефильтрованного магического ядра. Оно ударило по тени, отбрасывая ее назад, и в тот же миг связь между советом и изначальным разорвалась. Серые мантии рухнули на землю, как тряпичные куклы. А тень, она не исчезла, она рассмеялась. «Это только начало, Алекс, ты не понимаешь, что сделал». И тогда она растворилась в воздухе, оставив после себя лишь шепот. «Мы встретимся снова». Революция, тишина, потом гул, потом крики. Маги на трибунах очнулись от шока и начали спускаться на арену. Одни, к телам совета, другие – к нам. Их лица были искажены яростью, страхом, непониманием. «Что это было?» – кричал седобородый маг, хватая меня за плащ. «Кто они? Почему мы не чувствовали этого раньше? Они воровали нашу магию». Я не ответил, потому что ответ был очевиден. «Вы сами видели», – сказал я, и мой голос, усиленный магией, прокатился по арене. «Совет Девяти никогда не правил империей. Они служили ему, тени, изначальному. А магия?» – кто-то выкрикнул. «Теперь она ваша». Толпа замерла. Потом начался хаос. Последствия. Кто-то требовал казнить остатки совета. Кто-то кричал, что это провокация. Кто-то уже пытался применить магию и удивлялся, что теперь она подчиняется ему полностью. «Они нас ослабили», – пробормотал старый алхимик, разглядывая свои руки. «Все эти годы мы использовали лишь часть силы, а остальное забирал совет», — добавила женщина-маг. «Нет, я поднял руку. Не совет, тот, кто стоял за ним». Толпа снова затихла. «И что теперь?» — спросил кто-то. Я улыбнулся. «Теперь вы свободны. Мы ушли с арены под рев толпы. Не в страхе, не в панике, в ярости. Маги больше не верили совету. Они больше не верили империи. Они знали правду. А правда — это первая искра революции». Кот прыгнул мне на плечо, его глаза сверкали. «Ну что, гений, доволен?» Я посмотрел на небо. Где-то вдали, за горизонтом, тьма шептала мое имя. Но теперь я знал, как с ней бороться. Тишина после разрыва связи с изначальным длилась всего мгновение. Воздух был густым, пропитанным запахом озона и чем-то еще, сладковатым, гнилостным, как разлагающаяся магия. Я стоял среди обломков арены, сжимая в кулаке осколки артефакта, чувствуя, как их острые края впиваются в ладонь. Кровь капала на камень, но я даже не моргнул, потому что передо мной шевельнулись тела Совета Девяти. Они лежали там, где упали, серые мантии раскиданы, как тряпки, капюшоны спали, обнажая лица. Пустые лица, ни глаз, ни рта, ни даже намека на черты, только гладкая, бледная кожа, будто кто-то стер их личности начисто. И вдруг дернулся палец. Я замер. «Алекс!» Позади меня прошептал Элиас, но я не обернулся. Мое внимание было приковано к одному из тел, тому, что ближе всего. Его рука медленно сжалась в кулак, костяшки побелели от напряжения. «Это невозможно», – прошипел Гаррит, отступая. «Мы разорвали связь». «Нет», – сказал кот, шерсть на его загривке встала дыбом. «Мы разорвали их связь, но не его». И тогда они начали подниматься. «Не как живые, не как мертвые». Как марионетки. Их движения были резкими, угловатыми, будто кто-то дергал за невидимые нити. Один за другим, они вставали на колени, потом на ноги, их головы неестественно запрокидывались назад, и из их ртов полезли золотые нити. Сначала тонкие, как паутина, потом толще, гуще, сплетаясь между собой, образуя мерцающую сеть. Они вились в воздухе, извиваясь, как змеи, и я почувствовал, как по спине пробежал ледяной холод. «Это не совет», прошептал я. «Тогда что?» Ирма выхватила кинжал, но ее рука дрожала. Я не успел ответить, потому что нити слились воедино. Они сплелись в огромную, колеблющуюся массу, поднимающуюся над телами. Формы не было, только мерцающие, пульсирующие скопления золотых волокон, медленно принимающие очертания. Сначала руки, длинные, тонкие, с слишком многими суставами. Потом голова, без лица, без глаз. Только гладкая поверхность, на которой проступали тени, словно кто-то пытался слепить черты и не смог. И, наконец, рот. Он раскрылся. Не для речи, для смеха. Звук ударил меня, как физическая волна. Это не был смех человека. Это был скрежет металла, шепот ветра в мертвых коридорах, голоса тысяч, слитые в один. «Алекс», – прошептало оно, и мое имя эхом разнеслось по арене. Я почувствовал, как что-то ответило внутри меня. Руны на моих костях вспыхнули. Боль пронзила тело, и я понял, это не конец. И тогда тьма за его спиной разверзлась. Из нее вытянулись щупальца, черные, блестящие, как мокрая кожа. Они обвили золотые нити, сливаясь с ними, и существо выпрямилось во весь рост. «Ты освободил меня, Алекс», — сказала оно. «Теперь я пришел за тобой». И в этот момент первое тело совета взорвалось. Кости, плоть, ткань, все разлетелось в кровавый туман, и золотые нити рванулись ко мне. Я поднял руку, чувствуя, как магия бурлит в жилах, но знал, я смогу остановить это, потому что это был не просто враг, это была часть вечной тьмы. И последнее, что я увидел перед тем, как тьма поглотила все, Кот прыгнул прямо в пасть существа. Глава 35. Магистратура. Я стоял на арене, окруженный хаосом. Воздух дрожал от магического напряжения, а передо мной, словно кошмар, воплотившийся в реальность, возвышалось оно, слияние золотых нитей совета и тьмы изначального. Его безликая голова склонилась в мою сторону, рот растянулся в улыбке, которой не должно было быть. «Ты освободил меня, Алекс, теперь я пришел за тобой». И тогда кот прыгнул, не в сторону, не для защиты, прямо в пасть чудовища. «Нет», мой крик потерялся в грохоте разрывающихся тел совета. Золотые нити сомкнулись вокруг Элиса, поглотив его в мгновение ока. Я рванулся вперед, но было поздно. Существо замерло, его форма задрожала, будто в нем что-то заработало. И тогда раздался смех, но не тот, леденящий душу скрежет, что исходил от изначального. Это был его смех, дерзкий, знакомый, безумно довольный собой. «Готово». Голос кота прозвучал изнутри существа, и мир взорвался. «Вирус. Я знал этот код. Каждый символ, каждый алгоритм, каждый обход защиты, все это было моим. Руны, которые я годами вписывал в кости, заклинания, которые перекраивал под себя, даже тот самый вирус, что должен был уничтожить магические связи совета». Кот подсмотрел его, не просто скопировал, улучшил. Теперь он работал изнутри. Золотые нити почернели, не просто потускнели, они начали гнить. Тьма, которая еще секунду назад была частью изначального, теперь корчилась, как живая, вспыхивая алыми прожилками. «Что ты сделал?» Голос существа исказился, распадаясь на сотни шепотов. Ответ пришел не словами, изображением. Перед моими глазами всплыла голограмма, точная копия схемы, которую я нарисовал неделю назад в подвале торгового центра, но с одной маленькой поправкой. В центре, там, где должен был быть разрушительный импульс, теперь красовался крошечный силуэт кота с подписью. «Сюрприз! Ты, я не смог сдержать смешка, несмотря на ад вокруг. Ты встроил себя в вирус. Ну а как еще я должен был его активировать?» Его голос звучал отовсюду, будто само существо стало его голосовым аппаратом. «Ты же сам говорил, лучший кот, тот, что запускается изнутри». Изначальный завыл, не от боли, а от ярости. Его форма начала распадаться, нити рвались, тьма кипела, но было уже поздно. Вирус делал свое дело, а потом, кот вышел из него, не выпрыгнул, не вырвался, телепортировался. Он материализовался у меня на плече, потрепанный, но довольный, и брезгливо отряхнулся. Фу, там внутри отвратительно. Распад, существо не умерло, оно разобралось на части. Сначала золотые нити превратились в пыль, затем тьма начала сжиматься, как шагреневая кожа, и, наконец, оно разделилось на 9 тел, на 9 людей. Совет 9 лежал перед нами, настоящий, без масок, без пустых лиц, седеющие волосы, морщины, шрамы. Они дышали, они жили, и они смотрели на нас с ужасом. «Что произошло?» – прошептал один из них, маг с лицом, иссеченным древними рунами. Я подошел ближе, глядя в его глаза, в человеческие глаза. «Вас использовали?» «Нет», он покачал головой, но в его взгляде уже читалось понимание. «Мы служили, вы были батарейками», поправил кот, источником энергии для него. Маг закрыл лицо руками, а вокруг нас поднимался гул. Маги, зрители, даже стража, все смотрели на развалины арены, на нас, на совет. И тогда я понял, революция только началась. Тень, но изначальный не исчез, он отступил. Где-то в углу арены, в трещине между камнями, я заметил шевеление. Тонкая полоска тьмы, как чернильное пятно, медленно стекала вниз, в землю. И в последний момент, оно посмотрело на меня, не глазами, не лицом, намерением. Я услышал его голос, тихий, как шорох крыс в подземелье. «Это не конец, Алекс, ты лишь отсрочил неизбежное. Я сжал кулак, приходи, я буду ждать». Тень рассмеялась и исчезла. «После. Нас не арестовали, нас поблагодарили. Маги, еще час назад готовые разорвать совет на части, теперь стояли в оцепенении, глядя на нас, на разрушенную арену, на правду, которая оказалась страшнее, чем они могли представить. Вы знали? Ко мне подошла женщина в мантии преподавателя академии. Ее руки дрожали. Что они, что оно? Я догадывался, ответил я. Кот фыркнул. Он скромничает. Он всегда знал. Толпа зашепталась. Кто-то плакал, кто-то клялся найти остатки тьмы, кто-то требовал казнить совет, но я уже смотрел вдаль, потому что знал, изначальный не проиграл, он перегруппировался, и где-то там, в глубине мира, за пределами карт, за границами реальности. Он ждал. «Кот, мы вернулись в торговый центр ночью, без праздников, без лишних слов». Кот прыгнул на стол, развалился на чертежах и вздохнул. «Ну что, гений, доволен?» Я посмотрел на свои руки, на шрамы от рун, на кровь под ногтями. «Нет, я знал», он зевнул. «Потому что ты уже придумал новый план». «Не план», я развернул карту империи, утыканную булавками. «Войну». Кот рассмеялся. «Отлично, мне нравится». За окном грянул гром. Начинался дождь. Предложение поступило неожиданно. Алекс де Муар, декан артефакторики, старый маг с седыми бакенбардами и вечно поджатыми губами, развернул передо мной пергамент с золотой печатью. «Совет кафедры единогласно рекомендует вас к зачислению в магистратуру». Я поднял бровь, перебирая в руках чашку с кофе, который уже успел остыть. «На каком основании?» «На основании того, что вы, несмотря на весь свой нестандартный подход», он бросил взгляд на мои руки, где под манжетами мерцали руны, единственный за последние 500 лет, кто смог привести команду простолюдинов к победе, и немалый вклад в эту победу был от сделанного вами самолично артефакта. Кот, свернувшийся на подоконнике кабинета, фыркнул. «И что, теперь он должен сидеть в душных аудиториях и слушать, как какие-то старики рассуждают о пыльных заклинаниях?» Декан нахмурился, но сдержался. «Нет, он будет работать лаборантом на кафедрах артефакторики и магии жизни, и писать диссертацию». Я ухмыльнулся. «О чем?» «О том, что посчитаете нужным». Это звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой, но я кивнул. «Договорились. Фургоны и дороги. Мои заводы не простаивали. Еще до всей этой истории с советом я начал производство фургонов для путешественников, не просто повозок, а мобильных домов на колесах. Спальные места, мини-кухни, холодильники, даже компактные душевые кабины с подогревом воды от магических кристаллов. Все, что нужно для жизни в дороге. Каждому из команды стрималов я подарил по такому фургону». «Вы серьезно?» Ирма залезла внутрь, осматривая компактную кухню с резервуаром для воды. «Тут даже печь есть». «Не просто печь», поправил я. «Артефактная. Греет еду без дров». Гаррит уже копался в отсеке для инструментов. «А это что?» «Набор для ремонта. И запасные кристаллы для барьеров». Лорен скрестил руки. «И зачем нам все это?» «Потому что вам предстоит объехать пол империи», сказал я. «Окраины, глухие деревни, места, куда маги из столицы заглядывают раз в десятилетие. И что мы там будем делать?» спросил Ильяс. Я улыбнулся. «То, что умеете лучше всего. Лечить, защищать, учить. И, чего греха таить, вербовать сторонников». Кот прыгнул на крышу фургона. «А я с ними поеду. Надолго, пока не надоест. Тихие дни в академии. Магистратура оказалась спокойной. Я работал лаборантом на кафедре артефакторики, чинил приборы, помогал студентам с проектами и потихоньку собирал материал для диссертации. Тема пока была расплывчатой, что-то о взаимодействии магии и технологий, но я не торопился. Кафедра магии жизни оказалась интереснее. Там я впервые за долгое время почувствовал, что магия – это не только оружие. Мы работали с исцеляющими рунами, изучали биомагические артефакты, даже пытались создать кристаллы, способные регенерировать ткани. И самое интересное – исследование на тему, как можно повысить вероятность рождения мага у пары, где один маг, а другой нет. Однажды ко мне подошел заведующий кафедрой, высокий, худой маг с пронзительными голубыми глазами. «Вы не похожи на типичного исследователя, де Муар, потому что я не только исследователь». «Тогда кто вы?» Я посмотрел на свои руки. «Инженер». Он рассмеялся. «Диссертация у вас будет интересной. Письма с дороги». Первое письмо от стрималов пришло через месяц. «Алекс, ты бы видел их лица. Деревня в 200 милях от столицы, а у них последний маг был лет 20 назад. Мы поставили фургон на центральной площади, Ирма организовала медпункт, Гаррит показывал иллюзии детям, а Лорен... Лорен чинил плуги». «Да, ты не ослышался. Маг третьего круга, и он чинит плуги. Но, боги, как они нам благодарны». Второе письмо было короче. «Нас попросили остаться еще на неделю. Староста предложил вознаграждение, 3 курицы и бочку сидра. Кот украл 1 курицу. Третье письмо пришло с торговым караваном. «Алекс, мы нашли деревню, где до сих пор верит, что магия – это дьявольская штука. Понадобилось 3 дня, чтобы убедить их, что исцеление – не грех. Зато теперь у нас есть контакты в 5 соседних поселениях. И да, кот подружился с местным колдуном, дедом лет 90, который делает зелья из кореньев. Они сидят по вечерам, пьют самогон и спорят о природе магического. Я улыбался, читая эти письма. Все шло по плану. Кот и его приключения. Кот возвращался ненадолго, то с караваном, то через портал, который он открывал сам. Он приносил новости, ворчал о глупости деревенских жителей и исчезал снова. «Ты хотя бы следишь за ними?» – спросил я однажды. «Конечно, но, боги, они скучные. Кто? Все». Он прыгнул на стол и принялся вылизывать лапу. «Ирма слишком серьезная, Гаррит вечно что-то планирует, а Лорен?» «Лорен теперь мечтает открыть мастерскую по ремонту плугов. А Элиас?» «Элиас пишет стихи. Ужасные стихи». Я рассмеялся. «И что ты делаешь?» «Я...» Кот зевнул. «Я пугаю местных. Они думают, что я дух леса или что-то в этом роде. Один мужик даже оставил мне миску с молоком у порога. И ты выпил?» «Конечно. Я же не варвар. Диссертация эти не прошлого». Диссертация продвигалась медленно. Я писал о синтезе магии и технологий, о том, как артефакты могут быть не просто инструментами, а частью повседневной жизни. Но чем глубже я копал, тем чаще натыкался на следы изначального. Старые тексты, полустертые записи, даже конструкции некоторых древних артефактов, везде были его следы. «Он везде», — сказал я однажды коту. «Конечно, он же старше этой империи. И что он хочет?» Кот посмотрел на меня своими зелеными глазами. «Ты же знаешь». «Я знал. Он хотел вернуться. Последнее письмо». Письмо от Стрималов пришло с опозданием. «Алекс, что-то не так? В деревнях на севере пропадают люди. Не просто уходят, исчезают без следа. Говорят, что ночью видят тени, которые ходят без голов. Мы едем туда». Кот говорит, что это может быть связано с изначальным. «Будь осторожен». Последняя запись Стрималов в смартфон вдруг ожил, и я услышал голос Ирмы, прерывающийся от ужаса. «Алекс, мы ошибались. Это не тени, это... Он собирает их воедино. Мы в деревне Черный Бор, помоги». Связь прервалась. Я убрал смартфон и подошел к окну. На горизонте сгущались тучи. Я не стал ждать. Через 2 часа после получения сообщения я уже стоял на пороге кабинета декана артефакторики, держа в руках заявление о срочном отъезде. «Вы понимаете, что это ставит под угрозу вашу диссертацию?» Декан смотрел на меня через очки, его пальцы постукивали по столу. «Я вернусь, а если нет?» Я ухмыльнулся. «Тогда считайте, что моя диссертация – это практическое исследование о природе теней на окраинах империи». Он вздохнул, но подписал бумаги. «Дорога на север. Я взял один из экспериментальных фургонов, облегченную модель с усиленными барьерами и магическим двигателем. Если все пойдет хорошо, я догоню Стрималов за 2 недели. Кот, конечно, появился в последний момент, запрыгнув на сиденье, когда я уже собирался трогаться. Ты же оставался с ними. Надоело. Что случилось?» Он свернулся клубком на панели управления. Они начали исчезать. «Кто?» «Деревенские. Один за другим. Без следов, без криков. Просто растворялись в воздухе». Я нахмурился. «И Стрималы поехали туда?» «Да». Ирма сказала, что это их долг. «Глупо». «Именно». Я нажал на рычаг, и фургон рванул вперед, оставляя за собой клубы пыли. «Первая деревня. Мы добрались до места к концу 2-й недели. Деревня называлась Черный Бор, десяток домов, обнесенных частоколом, и старая каменная часовня в центре. На первый взгляд, ничего необычного, но людей не было, никого. Они не ушли», – пробормотал кот, прыгая на крыльцо ближайшего дома. «Они испарились. Я обошел деревню, проверяя следы. Ни борьбы, ни крови, ни даже перевернутой мебели. Как будто все жители просто вышли и не вернулись. В одном из домов на столе стоял нетронутый ужин, похлебка, уже покрытая плесенью. Алекс». Кот стоял у окна, его шерсть дыбом. «Что? Посмотри». Я подошел. На подоконнике лежал черный кристалл, маленький, размером с голубиное яйцо. Он пульсировал, как живой, и сквозь его поверхность проступали лица. Лица людей, застывшие, искаженные ужасом. «Боже, это не бог», – прошипел кот. «Это он. Следы Стрималов. Мы нашли их фургоны на краю деревни. Двери была распахнуты, внутри полный порядок. Даже кофе в кружке Ларина еще не успел испариться. Они ушли не больше часа назад», — сказал я, проверяя артефактные датчики. «Но куда?» Я достал компас, который когда-то дал Гаррету. Он был связан с его магической подписью. Стрелка дрогнула и указала на лес. Туда. Лес был густым, старым, с деревьями, чьи стволы покрывали странные руны. Не древние, нет, свежие, будто их вырезали неделю назад. И они светились тусклым, зловещим светом. «Это не их почерк», — пробормотал кот. «Я знаю, мы шли следом за компасом, глубже в чащу. Воздух становился гуще, тяжелее, будто сам лес сопротивлялся нашему присутствию. И тогда я услышал голос. «Алекс, я замер». Это был голос Ильяса, но его нигде не было. «Алекс, помоги». Звук доносился откуда-то справа. Я повернулся и увидел его. Ильяс стоял между деревьев, бледный, с глазами, полными ужаса. «Алекс, они». Он протянул руку и рассыпался в прах. «Ловушка». Кот впился когтями мне в плечо. «Это не он, я знаю». Но сердце бешено колотилось. Мы двинулись дальше, и вскоре лес расступился, открывая поляну. В центре стоял камень, огромный, черный, испещренный теми же рунами, что и деревья, а вокруг – стремалы. Они висели в воздухе, обвитые золотыми нитями, как марионетки. Их глаза были закрыты, лица – спокойны, будто они спали. «Живы!» – прошептал кот. Я шагнул вперед, и в тот же миг земля под ногами дрогнула. Из-за камня поднялась тень, высокая, бесформенная, с глазами-звездами. «Алекс де Муар!» – прошептала она. «Ты опоздал!» Я сжал кулаки. «Отпусти их!» Тень рассмеялась. «Зачем? Они такие полезные». И тогда я увидел узоры на камне, нити, опутывающие стремалов. Это был ритуал. Он собирался использовать их как жертвы. Выбор. Кот прыгнул на камень, его когти высекли искры. «Алекс, руны. Они ведут вглубь». Я бросился вперед, выхватывая нож. «Если разрушить узор, ритуал прервется». Но тень двинулась навстречу. «Ты не сможешь остановить неизбежное. Попробуем». Первое заклинание ударило в центр камня. Камень треснул, но нити не исчезли, они лишь потянулись ко мне, пытаясь схватить. Кот выругался, прыгая между ними. «Они адаптируются. Я знал, что у нас есть только один шанс». Я достал артефакт, маленький кристалл, который разрабатывал на кафедре артефакторики. Он должен был разрывать магические связи. «Держись». Я раздавил кристалл в ладони. Мир взорвался светом. После, когда я открыл глаза, тень исчезла. Камень раскололся пополам. Нити оборвались, и стремалы рухнули на землю. Кот сидел рядом, вылизывая опаленную лапу. «Ну что, гений?» Я подполз к Ильясу. Он дышал. Все они дышали. Они живы. «Пока да». Я поднял голову. Над лесом сгущались тучи. Но это были не просто тучи. Они двигались, как живое. «Он не остановится», – прошептал кот. «Я знаю». Я посмотрел на своих друзей, потом на разрушенный камень. «Значит, нам нужно идти в наступление». Кот ухмыльнулся. «Наконец-то что-то интересное, ты задрал над своими бумажками корпеть». Глава 36. Выбор. Я стоял на пороге академии, и ветер трепал края моего плаща, словно пытаясь оттащить обратно, в тот мир, где тени шептали мое имя. За спиной оставались леса, деревни, разорванные нити ритуала и лица друзей, которые еще не до конца пришли в себя после встречи с ним. Но здесь, в этих древних стенах, пахло пылью, чернилами и магией старой закалки, будто ничего не изменилось, будто он не ждал. «Алекс де Муар», голос декана артефакторики прозвучал сухо, как шелест пергамента. «Вы вернулись раньше срока». Я разжал пальцы, с которых еще не сошла сажа от взорванного артефакта, и показал ему черный кристалл, тот самый, что нашли в опустевшей деревне. «Мне нужен доступ в запретный архив». Декан замер. Его глаза, обычно холодные и оценивающие, расширились. «Это часть пробуждения», — закончил я. «Да, и он активен». Кот, сидевший у меня на плече, фыркнул. «Если, конечно, вас все еще волнуют такие мелочи, как конец света». «Молчи», — прошипел декан, но его руки дрожали, когда он взял кристалл. «Откуда ты это взял?» «Из деревни, которой больше нет». «Тишина. Идемте», — наконец сказал он. «Запретный архив был таким же, каким я его оставил. Высокие стеллажи, уходящие в темноту, фолианты, оплетенные цепями, и тишина, густая, как смола. Но теперь я видел то, что пропустил в прошлый раз. На стенах, между полками, почти стертые от времени, тянулись руны. Не просто защитные символы, узлы, части огромного заклятия, которое должно было сдерживать что-то за пределами этого мира. Здесь декан провел пальцем по одной из строк в книге, которую достал из-под стола. Последняя запись о пробуждении. Я склонился над страницей, и тогда совет осознал, что сила изначального не была дарована, она была одолжена, и долг придется вернуть. «Что это значит?» – спросил я, хотя уже догадывался. «Он не просто контролировал магию», – прошептал декан. «Он питался ею. Каждое заклинание, каждый ритуал, Все это подпитывало его. А теперь он голоден, закончил кот. Декан кивнул, и он нашел новый способ кормиться. Я сжал кулаки. Люди, не просто люди, лучше всего ему подходят маги. Кристалл на столе вдруг вспыхнул багровым светом, и в его глубине зашевелились тени, лица. Те самые, что мы видели в деревне. Они не исчезли, пробормотал я. Они там, в Междумирье, подтвердил декан. Где он их собирает? Для чего? Ответ пришел не от декана. Дверь архива распахнулась, и на пороге появилась фигура в мантии с капюшоном. Но это был не преподаватель. Для воплощения, сказал кот. Только это был не мой кот. Его глаза горели знакомым зеленым светом, но голос звучал так, будто говорили многие. Я отпрянул. Что за черт? Мы предупреждали, Алекс, сказало существо. Ты лишь отсрочил неизбежное. Декан вскрикнул, когда тени из кристалла вдруг потянулись к нему, обвивая руки, шею, проникая в рот, в глаза. Я рванулся вперед, но было поздно. Его тело рухнуло на пол, как тряпичная кукла, а кот улыбнулся. «Теперь ты понимаешь, ты не настоящий», – прошептал я. «О, я очень настоящий, просто не только кот». Он сделал шаг вперед, и его форма дрогнула. На мгновение я увидел другое, высокую фигуру с глазами-звездами. «Ты всегда носил меня с собой, Алекс, везде». Мои руны вспыхнули болью. «Врешь, проверь». Я закрыл глаза и увидел сны. Те самые, где он говорил со мной, где зеркало трескалось, где я смотрел на себя с холодной улыбкой. «Ты был во мне, всегда». «Кот, нет, он», прыгнул на стол. «Но теперь мне не нужен посредник». Архив дрогнул. Книги падали со стеллажей, цепи лопались, а из трещин в полу выползали нити, те самые, золотые, что опутывали совет. «Ты хотел войны, Алекс», прошептал он. «Она пришла». Я выхватил нож, заряженный разрывным заклятием, и бросил его в стену. Камень взорвался, открывая проход в соседний зал. «Беги», крикнул я коту, настоящему, который только что влетел в дверь с перекошенной мордой. «О, нет, он ощетинился. Ты опять вляпался в дерьмо». Мы рванули в проход, пока архив рушился за спиной. «Что это было?» – орал кот, перепрыгивая через обломки. «Он был в тебе». «Что?» «Все это время». Кот резко остановился. «Вот почему я никогда не мог тебя бросить». Я хотел ответить, но в этот момент стена перед нами взорвалась, и он вышел. Уже не кот, не тень, почти человек. Высокий, в плаще из тьмы, с лицом. «Моим лицом». «Привет, Алекс», – сказал я. «Давно не виделись. Где-то на окраинах империи». Ирма проснулась от того, что ее трясло. «Что?» Она попыталась сесть, но тело не слушалось. «Тихо», Гаррит придержал ее за плечо. «Ты еще слаба». Она огляделась. Они были в фургоне, своем, но что-то было не так. Окна затянуты плотными шторами, на полу, защитные круги, а в углу. «Где он?» Прошептала она. Гаррит сжал губы. «Уехал. В академию. Один? Нет». Лорен поднял голову. В его руке был смартфон, экран которого трещал от помех. С ним на пиксельной картинке мелькнуло лицо Алекса, искаженное, будто его что-то держало. «Что это?» Ирма потянулась к экрану. «Последнее сообщение», — сказал Элиас. Его голос был пустым. Перед тем, как связь прервалась, они переглянулись. На экране, перед тем, как погаснуть, вспыхнули две строчки. «Он здесь, бегите». А потом, еще одна. «И не ищите меня». За окном фургона завыл ветер. Где-то в темноте, за границами карт, что-то зашевелилось, и гроза началась. Я стоял перед собой. Тот я был точной копией, те же шрамы, те же руны, мерцающие под кожей, даже голос звучал так же. Но глаза были его, холодные, бездонные, как два осколка ночного неба, в которых нет ни звезд, ни света. «Ну что, Алекс», — сказал он моим голосом, — «давай поговорим». Кот вцепился когтями мне в плечо. «Это не иллюзия, я знаю. Он забрал твой образ, позаимствовал», — поправил он, улыбаясь. «Временно. Стены вокруг нас дрожали. Запретный архив Академии, это святилище знаний, превращался в руины. Книги вспыхивали синим пламенем, страницы превращались в пепел, а по полу, как живые щупальца, ползли золотые нити. «Чего ты хочешь?» — спросил я, чувствуя, как руны на моих костях отвечают на его присутствие. «Горели, звали. Ты же умный». Он сделал шаг вперед. «Ты уже понял. Возвращение. Возрождение». Кот зашипел. «Он не может войти в наш мир просто так. Ему нужен якорь. Проводник», — поправил он. «Тело. Сознание. Магия. И ты выбрал меня». «Нет». Он рассмеялся. «Я выбрал многих. Совет девяти. твоих друзей, даже этого кота». Кот ощетинился. «Врешь, проверь». Я не успел его остановить. Кот прыгнул вперед и прошел сквозь фигуру, как сквозь дым. «Он не здесь», — прошептал кот, — «это проекция». «Но я здесь», — сказал он и взмахнул рукой. Стена за моей спиной взорвалась. Я очнулся в темноте. Где-то капала вода. Воздух пах плесенью и медью, кровью. «Жив?» — хриплый голос кота где-то рядом. «К сожалению». «Тогда вставай, мы в подземельях». Я попытался пошевелиться. Тело не слушалось. Руны на костях, обычно такие послушные, теперь молчали. «Что он сделал?» «Отключил тебя». «Как? Ты же сам говорил, он питается магией. А твои руны – это чистая энергия». Я застонал, перекатываясь на бок. Мы были в какой-то камере, сырой, с низким потолком. На стенах шевелились тени. Не просто тени, лица. Те, что я видел в кристалле. Те, что исчезли в деревнях. «Боже, не он», – пробормотал кот. «Он». Дверь камеры со скрипом открылась. На пороге стоял я. Но теперь я видел разницу. Контуры его тела дрожали, как плохо настроенная голограмма. В глазах не было ничего человеческого. «Время вышло, Алекс, иди к черту, я уже там». Он улыбнулся. «И скоро ты тоже». За его спиной, в коридоре, что-то зашевелилось. Высокие фигуры в серых мантиях. Совет 9. Но теперь их лица были моими. «Ты собираешь нас?» — прошептал я. «Нет». Он протянул руку. «Я становлюсь тобой». Кот прыгнул между нами. «Алекс, беги». Я не понял сначала. Потом увидел. Кот разорвал свою грудь когтями, не метафорически. Из раны хлынул свет, ослепительный, золотой, как тысячи солнц. «Что ты?» «Я не кот», — прошептал он. «Я страж». И тогда тьма завыла. Я бежал. Коридоры подземелья извивались, как кишки древнего зверя. За спиной гремели взрывы, стены рушились, а воздух был наполнен криками тех, кого он уже забрал. Я знал, куда иду. В самое сердце академии, к зеркалу. Оно висело там, где я оставил его, в зале молчания. Черная рама, пустое стекло. Я подошел ближе, чувствуя, как он уже настигает меня. «Ты не сбежишь», — раздался голос за спиной. Я обернулся. Он стоял в дверях, но теперь это был уже не я. Фигура дрожала, меняла очертания. То старик, то ребенок, то женщина с пустыми глазами. «Я не бегу», — сказал я, и шагнул в зеркало. Где-то на окраинах империи Ирма уронила смартфон. Экран погас. Последнее, что она увидела, — лицо Алекса, искаженное чем-то, и два слова: «Он в зеркале». Зеркало поглотило меня, как черная вода. Один шаг, и мир перевернулся. Я упал на колени, ощущая под пальцами не холодный камень зала, а что-то мягкое, пульсирующее, словно живое. Воздух был густым, сладковато-горьким, словно смесь крови и ладана. Когда я поднял голову, передо мной расстилался иной мир, бесконечное зеркальное пространство. Сотни, тысячи, миллионы отражений, но ни одно из них не было моим. Вместо меня в зеркалах стояли они, те, кого он забрал. Деревенские жители с пустыми глазами, члены Совета 9 с искаженными лицами. Даже стремалы, Ирма, Гаррит, Лорен, Элиас, они были здесь, заперты в стекле, как бабочки в коллекции. Их руки прижаты к зеркальной поверхности, рты открыты в беззвучном крике. «Это не они», — прошептал я. «Нет», — позади меня раздался голос. Я обернулся. Кот сидел на зеркальном полу, вылизывая опаленную лапу. Его шерсть была взъерошена, но в глазах горел знакомый огонь. «Это их тени, отпечатки. Он собирает их, как мозаику. Для чего?» «Чтобы стать целым». Кот поднял голову, и я увидел другое. В глубине зеркального коридора, за сотнями пленников, стояло оно, высокое, бесформенное, с глазами, как разрывы в ткани мира. «Он почти закончил», — сказал кот. «Остался только ты». Я сжал кулаки. Руны на костях молчали, но я чувствовал их, как далекий гул под кожей. «Как мне его остановить?» Кот посмотрел на меня. «Ты не остановишь, ты заменишь». Где-то на окраинах империи фургон стремалов мчался по размытой дороге, подпрыгивая на ухабах. Ирма сжимала смартфон так сильно, что экран треснул. «Мы должны вернуться», — прошептала она. «В академию?» Гаррит скривился. «Это самоубийство». «Нет». Лорен ударил кулаком по стене. «Он там». Элиас молчал. Его пальцы скользили по страницам старого дневника, того самого, что они нашли в Черном Бору. «Здесь что-то есть», — пробормотал он. «Смотрите». На пожелтевшей странице был рисунок, зеркало, и человек, шагающий в него. «Легенды говорят, что есть место, где реальность искажается», — прошептал Элиас. где тени становятся плотью. И что, Алекс не просто ушел, он вошел. Куда? Элиас поднял глаза. В его мир, в зеркалах. Я шел вперед, и отражения реагировали на меня. Руки бились о стекло, губы шептали мое имя, а он становился ближе. «Ты не должен был приходить», — раздался голос. «Не передо мной, внутри меня. Ты часть меня», — прошептал он. «Как и они». Я остановился. «Нет, тогда докажи». Зеркала взорвались, осколки полетели в меня, впиваясь в кожу, но не причиняя боли. Они растворялись, и с каждым осколком я видел воспоминания, не мои, его, древние войны, падение королей, голод, вечный голод. «Ты видишь?» – прошептал он. «Я не зло, я природа». Я упал на колени, голова раскалывалась. Он был повсюду, в зеркалах, во мне. «Алекс!» Кот вцепился зубами мне в запястье. Кровь брызнула на зеркальный пол, и он закричал. «Нет!» Кот тащил меня назад, к границе, к месту, где я вошел. «Он боится крови», — прошипел кот. «Твоей крови!» Я не понимал, но он понимал. Зеркальный мир содрогнулся, стекло треснуло, тени вырвались наружу. Где-то на окраинах империи, фургон стремалов въехал в академию как раз в тот момент, когда стены начали плакать. Темные струйки стекали по камню, собираясь в лужи, которые тянулись к людям. «Что за черт? Он здесь?» – прошептал Элиас, и Алекс с ним. Ирма выхватила кинжал. «Тогда мы идем внутрь, в зеркалах». Я бился в его мире, как муха в паутине. Кот тащил меня к выходу, но он был везде. «Ты не уйдешь. Попробуй остановить». Я разорвал ладонь о край зеркала. Кровь хлынула на стекло, и он отступил. «Ты, я видел тебя», – прошептал я. «Ты не бог, ты паразит». Зеркала взорвались окончательно. Свет, тьма, боль и реальность. Я упал на каменный пол зала молчания, обливаясь кровью. Кот лежал рядом, еле дыша, а перед нами зеркало треснуло. Но не просто треснуло, оно истекало черной жижей, и из трещин выползали они, тени, настоящие. «Алекс», я поднял голову, в дверях стояли стремалы, Ирма, Гаррит, Лорен, Элиас, живые, настоящие. «Бегите», закричал я, но было поздно, он уже вышел, не через зеркало, через меня. Моя рука сама поднялась, мои губы сами шепнули «спасибо», и мир перевернулся. Кровь, ее вкус наполнял мой рот, теплый и металлический. Она стекала по моему подбородку, капала на треснутый камень пола, где тут же впитывалась, будто этот проклятый зал жаждал ее. Мои руки дрожали, не от слабости, а от того, что он уже был внутри. Я чувствовал его, как холодную змею, обвившуюся вокруг моего сознания. Передо мной стоял я, точная копия, те же шрамы, тот же взгляд, даже голос звучал одинаково, но в его глазах не было ничего человеческого, только бесконечная тьма и мерцающие точки, как звезды в бездне. «Ты можешь спасти их всех», — сказал он моим голосом, протягивая руку. «Просто отдай мне то, что мне и так принадлежит». Я знал, о чем он просит, ни магию, ни тело, память, все, что делало меня мной, жертва. За моей спиной раздался стон, я обернулся, и сердце упало. Ирма лежала на полу, сжимая окровавленный бок. Ее пальцы скользили по камню, пытаясь дотянуться до кинжала, но силы покидали ее. Гаррит стоял на коленях, его иллюзии рассыпались, как песок. Лорен был без сознания, а Элиас... Элиас смотрел на меня. «Алекс...» Его голос был хриплым, но в нем не было страха, только понимание. «Не делай этого». Кот сидел у моих ног, его шерсть взъерошена, один глаз закрыт от боли. Он не говорил ничего, но я знал, что он думает. «Ты уже проиграл. Они умрут». «Алекс...» Он сделал шаг ближе, и зеркала вокруг нас задрожали. «Не сейчас, не завтра. Но однажды ты оглянешься, и их не будет. Потому что мир устроен так, а я могу это изменить». Я сжал кулаки. «Вранье. Проверь». Он махнул рукой, и мир разорвался. Видение. Боль пронзила виски, и перед глазами поплыли образы. Я видел Ирму. Она стояла на краю обрыва, ее волосы развивались на ветру, за спиной у нее полыхал город. Она обернулась и улыбнулась, потом шагнула в пустоту. Гаррит лежал в луже крови, его руки сжимали что-то, обрывок ткани, может быть. Его губы шептали имя, мое имя, Лорен, боги, Лорен. Его не было, только пепел и крик, который никто не услышал. Элиас сидел в пустой комнате, перед зеркалом. В отражении был не он, а он. Я застонал, пытаясь вырваться из видения, но он не отпускал. «Это не будущее, Алекс, это память. Чья? Моя, твоя, наша». Я отпрянул. «Ты врешь. Тогда спроси у него». Он указал на кота. Кот поднял на меня свой единственный открытый глаз. Он не врет, Алекс, ты действительно видел это, просто забыл. Правда, мир вокруг меня сдвинулся, я вдруг вспомнил, ни образы, ни обрывки, боль от потери, боль от того, что я уже проходил через это, снова и снова. Ты никогда не побеждал меня, Алекс, прошептал он, ты просто начинал заново. Я затряс головой, нет, это невозможно, возможно, потому что я, это не тень, не монстр, я, спаситель. Он протянул руку, отдай мне память, и ты никогда не увидишь, как они умирают. Они будут жить, всегда. Я посмотрел на стремалов. Ирма с трудом подняла голову. Не верь. Гаррит попытался встать, но его ноги подкосились. Элиас смотрел на меня, и я понял. Если я соглашусь, они выживут, но забудут меня. А если откажусь? Он улыбнулся. Выбор за тобой, Алекс. Глава 37. Капсула жизни. Кровь стекала по моим пальцам, капая на треснутый камень пола. Передо мной стоял он, моя точная копия, но с глазами, полными тьмы и звезд. За моей спиной хрипели друзья, кот тяжело дышал у моих ног, а в воздухе висел его последний ультиматум. «Отдай мне память, и они будут жить. Откажешься, и они умрут». Снова. Я сжал кулаки. Руны на костях молчали, но под кожей все еще тлела магия. «Моя, не его. Ты врешь», – прошептал я. «Проверь». Он махнул рукой, и перед глазами снова поплыли видения. «Ирма», падающая в пропасть, Гаррит, истекающий кровью, Лорен, превращающийся в пепел, но теперь я видел больше, видел детали. Ирма перед прыжком сжимала в руке черный кристалл, Гаррит шептал не мое имя, а ее, Лорен. Лорен не сгорал, он взрывался, как артефакт, и в эпицентре огня был тот же кристалл. Они уже жертвовали собой, вдруг понял я, не в будущем, в прошлом. Ты показываешь мне петлю, он замер, ты начинаешь вспоминать. Кот поднял голову, его единственный открытый глаз сверкнул. Алекс, но я уже знал, что делать. Третий путь. Я резко разжал ладонь и провел пальцем по окровавленному запястью. Руна хранилища, та, что я выгравировал на лучевой кости месяц назад на всякий случай, вспыхнула синим огнем. Что ты задумал? Прошипел он. Ты хочешь мои воспоминания? Я ухмыльнулся. Бери, но не все. Я вонзил ноготь в руну. Кровь брызнула, смешиваясь с магией. И в воздухе возник голубоватый кристалл, точная копия тех, что мы находили в деревнях. Только вместо лиц в нем заплясали мои мысли. Ирма, впервые бьющая меня по лицу за неправильный удар. Гаррит, смеющийся над моей шуткой в библиотеке. Лорен, молча протягивающий мне стакан воды после изнурительной тренировки. Элиас, спорящий с котом о философии в 3 часа ночи. «Нет», — закричал он, но было поздно. Я швырнул кристалл Ирме. «Лови». Она поймала его окровавленными пальцами, и тут же вскрикнула. Глаза ее расширились, будто в них ворвался ураган образов. «Я вижу», – прошептала она. Он рванулся к ней, но кот прыгнул под ноги, и тень споткнулась. «Ты никогда не учился смотреть под ноги», – прошипел кот. «Я тем временем уже создавал второй кристалл, и третий, Гаррит, Лорен. Они ловили их, как спасательные круги, и я видел, как их глаза загораются пониманием. Элиас, я повернулся к нему, но он уже качал головой. Нет, Алекс, ты должен его сохранить. Что? Последний кристалл оставь себе. За спиной он поднимался, его форма дрожала от ярости. Ты не понимаешь, что делаешь. Понимаю, я разжал ладонь. Ты питаешься связями, воспоминаниями, любовью, страхом. Все, что делает людей людьми, твоя пища. Но если я раздам эти куски себя,